нежные дети, не знавшие их, изнывая от мелких своих. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Я снова рада приветствовать вас, уважаемые слушатели, в нашей книжной лавке. Кристофер Морли сказал: когда вы продаете человеку книгу, вы не просто продаете ему набор бумаги, чернил и клея, вы продаете ему новую жизнь. Сегодня мы узнаем, какие книги появились на свет, расскажем о них, чтобы они смогли встретиться со своим читателем. Новинки издательства «Белые альвы». Август месяц 2017 года. Никитин Руслан, Рус Сварожич, Ярилины веды, Ярые веды, Вера звезд Сварожичей прави, Слави и чистоты, Руны прави и Алатырь руны Сварожичей. Савицкая, Славянский выбор, дешифровки божественных символов и знаков управления. Целебные растения даруют исцеление. Автор Владимир Петрович Евмененко. Это инструкция передачи знаний автора светлого ведущего человека в стихах. Это были новинки издательства «Белые альвы». Новинки издательства «Концептуал», июль-август 2017 год. Лесгов Петр Францевич. Типы личности детей и воспитание сильного характера. Выдающийся русский ученый Петр Францевич Лесгофт всю жизнь посвятил созданию науки о человеке, раскрывая закономерности формирования его тела, интеллекта и духовно-нравственной сферы. Гагибашвили. Уроки родного языка. Сборник трудов известного грузинского педагога, детского писателя, журналиста и общественного деятеля Якова Семеновича Гагибашвили, 1840-1912. Содержание этой книги чрезвычайно актуально и в наши дни, ибо Россия – страна многонациональная и мультикультурная. Богосвятская. Как сделать вкусный, разноцветный, ароматный урок. Рецепты уроков. Издание рекомендовано для педагогов-новаторов, методистов, воспитателей, психологов, а также для всех, кто интересуется проблемами преподавания в современной школе. Сергей Николаевич Дурылин. Раскрытие творческого потенциала личности ребенка. В книге представлены статьи одного из наиболее выдающихся представителей отечественной педагогики свободного воспитания. Амонашвили. Истина школы. Идеи Амонашвили состоят во внутренней преемственности созидательной деятельности природы и воспитателя. Природа, по его мнению, закладывает в ребенка возможности безграничного развития, а школа берет на себя ответственность продолжить дело природы и сотворить из него благородного человека. Книги Шалвы Александровича Амонашвили обращены к широкому кругу читателей – учителям, воспитателям, работникам образования, родителям, студентам, ученым. Галина Шереметьева. «От рождения до мудрости». Книга об отношении к себе и своим детям, так как в каждом человеке, сколько бы он ни прожил, продолжает жить ребенок. Как сделать судьбу своего ребенка счастливой, как помочь себе и близким? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в этой книге. Рубрика «Развитие души. Духовное развитие». Анастасия Новых. Духовные практики и медитации. Простые медитации из книг Анастасии Новых доступны для любого человека, даже для того, кто никогда не занимался подобными духовными практиками. Журавлев. Русь сакральная. В книге содержатся уникальные материалы, касающиеся всей дохристианской истории Руси и ее древней ведической православной религии. Автор пытался выяснить, в чем заключается уникальность и самодостаточность русского народа, а также какова роль славянской культуры в становлении исторического иудаизма, христианства и всей европейской цивилизации. Сила рода. Славянские традиции и ритуалы сохранения семьи и почитания предков. Адамович Геннадий Эдуардович. Новая книга автора поднимает пласт народных традиций, которые в течение тысячелетий помогали хранить и развивать самое дорогое, что есть у человека – его семью, род, общину. Хранительница традиций семьи – это женщина, поэтому ей даны способности и возможности для того, чтобы сделать свою семью процветающей, чтобы сохранять и приумножать все то, что вкладывает в семью мужчина. Традиции наших предков – это не просто мифы и сказки, это преисполненные мудрости, послания предков нам, живущих сегодня для того, чтобы мы обрели то, что наше по праву, нашу силу, наше наследие. Рубрика «История древняя и древнейшая». Ротая Гипербория. Истоки Вет. Анализ древних карт, на которых указана священная земля, остров Ротая, Гиперборея. Владимир Курбатов. Тайна рождения славян. Пытаясь разгадать эту загадку, автор изобрел особый метод, связанный с изучением топонимики, и этот метод навел его на ряд поразительных открытий. Широкорат Александр Борисович. Артиллерия Древней Руси от бомбарды до единорога. История нашей артиллерии неразрывно связана со всей историей России, поэтому эта книга будет интересна всем, кому дорого прошлое нашей Родины, от школьников до пенсионеров. Немало ценного найдут здесь и специалисты, артиллеристы и военные историки. Рубрика «Исторические деятели. Поздняя история России». Александр Брикнер, князь Потемкин Таврический. Нина Бессарабова, путешествие Екатерины Великой по России. Анисимов, Елизавета Петровна. Валентин Рунов, гений войны, Скобелев. Нерсисов Яков Николаевич, гений войны, Кутузов. Эта книга – лучшая современная биография одного из величайших полководцев в истории, стратега от Бога, гения войны Михаила Илларионовича Кутузова. Безил Лидлгард. Правда о Первой мировой войне. Классический труд крупнейшего британского историка и военного теоретика. Написанное по горячим следам событий, когда еще были живы многие участники боевых действий, эта книга стала не только бесценным документом эпохи, но и учебным пособием по стратегии непрямых действий. Валерий Шамборов. Кукловоды Третьего Рейха. Могущественный Третий Рейх поднялся на останках Германии, поверженной в Первой мировой войне. Структуры нацизма имели глубокие оккультные корни, уходящие в темные магические учения и инферальные секты. О грандиозном международном заговоре, который привел к очередной всемирной бойне, рассказывает книга известного писателя-историка Валерия Шамборова. Рубрика «Здоровье». Углов Федор Григорьевич. Сердце хирурга, будни хирурга. Перед вами уникальное издание. Два лучших медицинских романа 20 века. Написанные задолго до появления интереса к медицинским сериалам и книгам. Это реальный дневник хирурга. И правда здесь все. От первого до последнего слова. Повествование начинается с блокадного Ленинграда, где Федор Углов и начал работать в больнице. Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных диагнозов – все это преподносится как триллер с элементами детектива. Оторваться от истории из практики знаменитого хирурга невозможно. Каплан Роберт Майкл. Радикальное восстановление зрения. Сила, таящаяся в ваших глазах. Доктор Каплан, специалист в области офтальмологии и тибетской медицины, предлагает новую систему по улучшению зрения. Фишкин Анатолий Викторович. Неотложная помощь врачам. В книге представлены всевозможные неотложные состояния и их способы лечения. Максимально подробно. Рубрика «Наука». Хакинг. Тесла против Эдисона. Подлинная история битвы за свет настолько увлекательна, что читается как настоящий детектив или захватывающий приключенческий роман, полный интриг, заговоров и черного пиара. Катасонов Валентин Юрьевич. Лжепророки последних времен. Дарвинизм и наука как религия. Рубрика «Современность». Станислав Бышек. «Новая Европа» Владимира Путина. Уроки Запада для России. Эта книга подробно рассказывает о евроскептиках, национально ориентированных политических партиях Европы, включая Французский национальный фронт, Итальянскую лигу Севера, Нидерландскую партию свободы и альтернативу для Германии. Эти партии и их идеология становятся все более популярны. Евроскептики видят в России положительный ориентир, которому должны следовать европейские страны, если они желают восстановить свой национальный суверенитет. Сергей Алексеев, преемник президента. Перед уходом в отставку президент выбирает преемника. Все кандидаты достойны, но не лежит к ним душа. И вот когда уже почти не осталось времени на сомнения, истинный преемник находится. Но придя к власти, тот забывает обещания, данные человеку, который вручил ему эту власть. Внутренний предиктор СССР. Как и для чего писания делаются священными? Беспристрастный анализ возникновения христианского учения, его многовекового редактирования и распространения по миру. Работа опирается на многочисленные научные данные, в том числе и малоизвестные для неподготовленной публики. Истинны ли послания апостола Павла? Кто, когда и для чего признал Иисуса Христа Богом? Рассматриваются эти и многие другие вопросы. А я напомню вам, что это были новинки издательства «Концептуал» июль-август 2017 год. Сегодня я рассказала вам о новых книгах, которые вышли в мир людей и непременно найдут своего читателя. Юрий Нагибин сказал: «Книга – чудо еще и потому, что в самой невзрачной обложке, в самом мизерном виде – она может аккумулировать в себе энергию, перед которой меркнут все адовые силы плутония или стронция. Книга движет историю, направляет общественную жизнь и народное чувство, формирует человека». С вами была Баяна. Почаще заглядывайте в книжные лавки, черпайте мудрость и добро, ведь чтение по-прежнему лучшее учение. Книжная лавка. Программа о новинках литературы.